член этого клуба, денег у нее до черта. Она старше мистера Антолини лет на 100. Но они, кажется, очень любят друг друга. Во-первых, оба они очень образованные, особенно мистер Антолини. Хотя, когда он с кем-нибудь разговаривает, он больше шутит, чем говорит про умные, вроде нашего Д.Б. Миссис Антолини, та была серьезнее. У нее бывали припадки астмы. Они оба читали все рассказы Д.Б., она тоже. И когда Д.Б. собрался ехать в Голливуд, мистер Антолини позвонил ему и уговаривал не ехать. Но Д.Б. все равно уехал. Мистер Антолини говорил, что если человек умеет писать как Д.Б., то ему в Голливуде делать нечего. И я говорил то же самое в точности. Я дошел бы до их дома пешком, потому что не хотелось зря тратить Фибины подарочные деньги, но когда я вышел из дому, мне стало не по себе. Головокружение какое-то. Пришлось взять такси. Не хотел, но пришлось. Еще еле нашел машину. Мистер Антолини сам открыл мне двери, когда я позвонил. Лифтер-мерзавец никак меня не впускал. На нем были халат и туфли, а в руках бокал. Человек он был утонченный, но пил, как лошадь. «Холден, мой мальчик, — говорит, — господи, да он вырос чуть ли не на полметра. Рад тебя видеть. А как вы, мистер Антолини? А как миссис Антолини? О, у нас все чудесно. Давай-ка свою куртку». Он взял мою куртку, повесил ее. «А я думал, что ты явишься с новорожденным младенцем на руках. Деваться некуда. На ресницах снежинки тают». Он вообще любил острить. Потом повернулся и заорал в кухню. «Лилиан, как там кофе?» Его жену зовут Лилиан. «Готов!» — кричит. «Это Холден! Здравствуй, Холден!» «Здравствуйте, миссис Антолини!» У них дома всегда приходится орать, потому что они постоянно торчат в разных комнатах. Странно, конечно. «Садись, Холден!» — сказал мистер Антолини. Видно было, что он немножко на взводе. Комната выглядела так, будто только что ушли гости. Везде стаканы, блюда с орехами. «Прости за беспорядок», — говорит мистер Антолини. «Мы принимали друзей миссис Антолини из Барбизона». «Бизоны из Барбизона». Я рассмеялся, а миссис Антолини прокричала мне что-то из кухни, но я не расслышал. «Что она сказала?» — спрашиваю. «Говорит, не смотри на нее, когда она войдет». Она встала с постели. «Хочешь сигарету? Ты куришь?» «Спасибо. Я взял сигарету из ящичка. Иногда курю, но очень умеренно. Верю, верю. Он дал мне прикурить от огромной зажигалки. Так, значит, ты и Пенси разошлись, как в море корабли». Он любит так высокопарно выражаться. Иногда мне смешно, а иногда ничуть. Перехватывает он часто. Я не могу сказать, что он не остроумный, нет, он очень остроумный, но иногда мне действует на нервы, когда непрестанно говорят фразы вроде «разошлись, как в море корабли». Д.Б. тоже иногда перехватывает. «В чем же дело?» — спрашивает мистер Антолини. «Как у тебя с английским? Если бы ты провалился по английскому, я тебя тут же выставил бы за дверь». «Ты же у нас по сочинениям был первым из первых». «Нет, английский я сдал хорошо. Правда, мы больше занимались литературой. За всю четверть я написал всего 2 сочинения, но я провалился по устной речи. У нас был такой курс — устная речь. Я по ней провалился. Почему? Сам не знаю, говорю. Мне не хотелось рассказывать. Чувствовал я себя плохо, а тут еще страшно разболелась голова, ужасно разболелась. Но ему, как видно, очень хотелось все узнать». И я стал рассказывать. Понимаете, на этих уроках каждый должен был встать и произнести речь. Ну, вы знаете, вроде импровизации на тему и все такое. А если кто отклонялся от темы, все сразу кричали «отклоняешься». Меня это просто бесило. Я и получил кол. Ну, почему же? Да сам не знаю. Действует на нервы, когда все ору «отклоняешься». А вот я почему-то люблю, когда отклоняются от темы. Гораздо интереснее. «Разве ты не хочешь, чтобы человек придерживался того, о чем он тебе рассказывает?» «Нет, хочу, конечно. Конечно, я хочу, чтобы мне рассказывали по порядку. но я не люблю, когда рассказывают все время только про одно.